как Станиславский, не верю. Но это мое дело, верить или нет. А ваше дело жить. Мерси. От неожиданности Лиля мелко присела в реверансе и пробормотала давно изжитое слово. Она уже и не помнила, когда последний раз щипала себя за мерси вместо спасибо. Неужели Илья Маркович все это время знал? Знал, что она не та, за кого себя выдает, не Лиля Каплан. Знал и молчал. Не нужно приседать. Вот так и попадаются шпионы во вражеской стране. От внезапности разоблачения, улыбнулся Илья Маркович. Но я не вражеская страна, и вы больше не дворянская девочка. Ленечку мне берегите. Ленечка вскинулся обиженно. Кто здесь мужчина, кто кого бережет? Ленечка был весь до краев, полон своим счастьем, горд, возбужден. В кармане у него была тоненькая серая книжка, сигнальный экземпляр книжки. Леонид Белоцерковский, стихи. 1921 год, издательство «Картонный домик». Тираж 1000 экземпляров. Илья Маркович надеялся, что Ленечка отдаст ему сигнальный экземпляр. А Ленечка надеялся, что тот не попросит сигнальный экземпляр, не увезет с собой маленькую изящную книжку. Отказать было бы нельзя, но и расстаться с ней невозможно. Когда отец вернется, книжка уже будет продаваться в книжных лавках. Тут вот что интересно. Во всяком случае, Ленечка, молча провожавший глазами поезд, подумал об этом. Если бы семья и любовь сохранились, если бы Белла по-прежнему была с ним, поехал бы отец к умирающему Маркусу просить прощения. Через огромную воюющую страну. Скорее всего, нет. Точно нет. Перед отъездом Белоцерковский совершил очень странный поступок для неверующего человека. Вернулся в иудаизм, о чем имелась запись в Петроградской синагоге. Это не означало ничего, кроме... Он и сам не знал, что это означало. Где-то глубоко велась безумная мысль. Он, взрослый мужчина, загадал, как мальчик. Если он застанет отца в живых, если отец успеет его простить, тогда Белла к нему вернется, и они еще будут счастливы. И с большевиками можно будет жить. Любой власти нужны профессионалы. Глава 6. Свободная любовь. Лиля и Ася мылись по очереди, стоя на одной ноге, подставив другую под кран с ледяной водой, поддерживая друг друга, чтобы не поскользнуться. Брызнувшая на пол вода тут же превращалась в ледок. Не удержав равновесия, Ася пошатнулась, Лиля подхватила ее за руку и сама чуть не шлепнулась на ледяную лужицу. «Если мы упадем и разобьемся, я тебя тут же убью». Бал посреди голода и холода, в Доме искусств, новогодний бал. У каждой девушки должен был быть первый бал. Это был Лилин первый бал, и она пойдет на него, даже если ей придется пинать перед собой Асю забинтованной головой. Лиле невероятно повезло. У нее было бальное платье, настоящее, а не сшитое из занавесок. Платье из золотистой парчи с газовыми вставками, юбка из нескольких валанов, длинным шлейфом принадлежала матери Ленечки. Это было ее подвенечное платье. Все остальные оставленные ею дома наряды давно уже были проданы, обменены на продукты. Осталось только это платье, скорее всего, на память. Но какая удача, что Ленечкина мать была такая худенькая, и на ее платье не могла претендовать Ася. Платье из золотистой парчи с газовыми вставками, юбка из нескольких валанов, длинным шлейфом и глубоким декольте. Лиле пришлось платье немного ушить в талии и подколоть шлейф. Глубокое декольте она сделала сама, просто вырезала ножницами, и Ася подшила. Получилось замечательно. Немного обнаженного тела в пышном газовом облаке. Если бы она собиралась на свой первый бал до революции, то даже мечтать не могла бы о декольте. Такое глубокое декольте можно было носить только замужним дамам. А сейчас она чувствовала себя не девушкой, а взрослой дамой, таинственной, легкомысленной, полной тайны обещаний. Еще у Лили имелись перчатки до локтя из тончайшей лайки. Перчатки ей выдала из каких-то своих тайных запасов Фаина. Перчатки были сильно велики, но если не забывать поджимать пальцы, никто не заметит.